654. Матерь Агни-йоги. Живем тем, чем окружены. Стоит перенести сознание в другие условия, и поступления будут другие. Поэтому рекомендуется перемена места и обстановки. Очень сильные люди могут менять мысли, выбрасывая давящее на сознание. Слова утешения помогают мало. Прерывание аурической связи, происходящей при смерти одного из двух близких людей, болезненно действует на состояние организма. Привязанность к кому-то или к чему-то надо держать под контролем, ибо тягость утраты уравновешивать очень сложно.